Часть третья. Появление странника. Глава десятая. Оттепляй, легкий теплый бриз принес в своих прозрачных руках весну. В лесу трех ветров бушевала жизнь, и повсюду, на земле и под землей, в кустах и на деревьях, появлялись на свет новые существа. В гнездах одно за другим лопались яйца, и из треснувшей скорлупы высовывались слепые головенки широко распахнутыми клювами. Требовательный писк крошечных птенцов смешивался с поскуливанием новорожденных зверят. Если бы Оха была слабее духом, приход весны вызвал бы у нее лишь досаду и раздражение. Но она с наслаждением вдыхала аромат цветущих диких яблонь и вишен, и шум, поднимаемый мелюзгой, не резал ей слух. Сердце лисицы по-прежнему сжимала тоска по погибшему мужу и детенышам, и каждый день она усаживалась в традиционную позу скорби со скрещенными передними лапами и хвостом, расстеленным по земле, упиваясь своими воспоминаниями. Старый барсук Гар видел, что на душе у лисицы тяжело, и заходил развеять ее грусть так часто, как ему позволял его угрюмый необщительный нрав. Однажды вечером они сидели в спальне лисицы и беседовали. Гар рассуждал о том, что весной мир наполняется свежестью и благоуханием, ручьи светлые и прозрачны, и земля так восхитительно пахнет. Те украшения мира, что призваны ласкать взор, цветы, травы, зелень не вызывают особого восторга ни у бурсуков, ни у лис. И тех, и других больше привлекают весенние ароматы. До чего сейчас сладка гаерс, то, что вы, лисы, на своем языке называете трава, лизал бы и лизал языком. Да... И этот противный дождь с градом наконец прекратился, а, казалось, вечно будет стучать. Славное время весна, пожалуй, самое лучшее. Помнишь, — заметил Гар, — ты как-то рассказывала о том времени, когда лисьи духи явились на землю. Как бишь вы его называете? Первобытная тьма. Ага, я помню что-то вроде этого. Знаешь, ведь у нас, бурсуков, тоже была такая пора. В те давние времена Фрума и Геолка, первые два бурсука, явились в мир, нашли друг друга и полюбили. И от них за один раз родилось 10 000 бурсуков. Но только когда они выросли, далеко не все стали бурсуками. Некоторые поменьше сделались ласками, выдрами, горностаями. Все эти звери — близкие родичи бурсуков. Хотя, сама знаешь, не слишком похожи на старину Гара. У нас ведь во время этой первобытной тьмы все было так же. Да, похоже. Первым в мир пришел наш великий предок А.О. Лиса и лис в одной шкуре. Он дал жизнь двум лисам. А.Ван — самцу и О.Вон — самке. А сам А.О. обратился в огромное озеро, покрывшее всю землю. Земля не могла дышать под водой. Она поднялась на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, и тогда огромное озеро разделилось на множество частей, превратившись в реки и ручьи, пруды и озера. Когда мы пьем, великий Ао очищает наши души, и, омывая наш мех, очищает наши тела.